Глава 11. Испытать пулемет Федор решил на полигоне, где пристреливали собранные на заводе винтовки и Максимы. Собирался ехать туда один, но не тут-то было. Поприсутствовать захотели Куликов с Роговым, следом подтянулись другие офицеры. Желание изъявил и генерал, которому сообщили о событии. Как ни распинался Федор, уверяя, это лишь проверка автоматики, на полигон отправилась колонна экипажей. Возглавляла их карета генерала. Руководство полигона расстаралось, в дощатом павильоне выставили столы с закусками и штофами, дымила полевая кухня, солдаты раздували самовары, но генерал отверг предложение закусить с дороги. «В первую очередь дело, господа», — объявил решительно. «Где там наш изобретатель?» Федор с пулеметом в руках подошел к специально выставленному для него столу. Водрузил на него оружие и начал объяснять устройство. Слушали внимательно. Завершив рассказ, Федор произвел разборку пулемета, показав каждую деталь окружившим стол офицерам. «Что скажете, господа?» — поинтересовался генерал. «Конструкция несложная», — отозвался полковник с сединой на висках. «Это не Максим. Изготовить не составит труда. Фасонных деталей, считай, нет. Боевые упоры напильником можно подогнать. Все пружины витые, кроме диска. Но и там она вроде граммофонной, разве что принцип работы автоматики незнаком. Отвод пороховых газов из ствола, насколько знаю, применяется в пулемете Браунинга, но тот станковый, здесь же легкий. Но не думаю, что это станет проблемой. Сделаем». Другие офицеры закивали, подтверждая его слова. «Осталось посмотреть, как стреляет», — заключил генерал. «Приступай, Кошкин». Федор собрал пулемет и отнес его к стрелковому гнезду, представлявшему собой наземное сооружение из мешков с песком. Установил на ствольную коробку диск с патронами, оттянул назад рукоять перезаряжания. Сдвинул вниз предохранитель для любителей заклепок. Изначально в ДП предохранитель был выполнен в виде рычага у шейки приклада, охватывая ее, стрелок приводил оружие к бою. Но держать рычаг нажатым долгое время было неудобно, потому предохранитель изменили. Федор изначально установил модернизированный. Оперся сошками на бруствер и нажал на спуск. Пулемет коротко рокотнул, плюнув очередью из трех патронов. Гильзы полетели вниз. Приложившись снова, Федор повторил короткую очередь, а затем нажал на спуск и не отпускал, пока диск не опустел. Пулемет гремел, вращалась крышка диска. Пули выбивали вихри из сугробов у мишеней, гильзы, падая на снег, шипели и дымились. Завершив стрельбу, Федор снял опустевший диск, проверил оружие и повернулся к наблюдавшим за ним офицерам. «Ваше превосходительство, господа офицеры, техник Кошкин испытание закончил. Автоматика пулемета работает нормально, осечек и задержек не случилось». «Как это закончил?» — возмутился генерал. «А ну-ка!» Он подошел к Федору и отодвинул его от пулемета. «Ставь диск», — велел, указав на ствольную коробку. «Сам попробую». «Пулемет экспериментальный», — попытался отговорить его Федор. «По сути, металлический макет. Может случиться неприятность, пострадаете». «Ствол пороховую пробу проходил?» — уточнил генерал. «По тогдашней практике все стволы стрелкового оружия проходили испытания на прочность усиленным зарядом пороха, так называемую пороховую пробу». «Так точно», — доложил Федор. «Значит, ничего не случится. Давай диск». Федор дал, благо заранее приготовил набитые. Вдруг с каким беда выйдет? Пружина там сломается или подавать перестанет. Генерал сам закрепил диск на ствольной коробке, оттянул рукоятку заряжания и приложился. Для начала выпустил короткую очередь, а затем начал долбить по мишеням, осыпая те снежной пылью. «А изрядно», — объявил, когда диск опустел. «Отдача небольшая, управлять огнем легко, скорострельностью не уступит Максиму. Кто желает испытать?» Желающие нашлись, Федору пришлось снаряжать диски заново, те, что приготовил, расстреляли вмиг. Это было хорошо, ствол успевал остывать в паузах. Наконец офицеры настрелялись и по приглашению начальника полигона потянулись к павильону. Солдаты в белых фартуках поверх шинелей стали заносить в помещение исходящие парком тарелки с кашей, расставлять их на столе, разливать по стопкам водку. Генерал поманил Федора, пытавшегося пристроиться в отдалении, и указал на место рядом с собой. «Господа», — сказал, подняв стопку, — «предлагаю выпить за здоровье техника Кошкина, его светлую голову и золотые руки. Честно говоря, не верил, что он справится с заданием. Никогда еще в России ни один изобретатель не создавал пулемета, да еще такого. Первый образец, но какой толковый. Стрелять удовольствие, ни осечек, ни задержек. Понимаю, что работы еще много, но уверен, у Кошкина получится. За него!» Офицеры дружно выпили и навалились на еду. Морозная погода способствовала аппетиту. Минут пять все дружно работали ложками, поглощая кашу с мясом. Начальник полигона сделал знак солдатам, и те вновь наполнили стопки. «Еще хочу поблагодарить капитана Рогова», — продолжил генерал, взяв свою. «Он отлично справился с поручением. Пулемет представлен в срок и заслуживает похвалы. Более того, как мне донесли, вместе с капитаном Куликовым Рогов занялся изобретением орудия на конкурс». «Это так, Михаил Игнатьевич?» «Да», — ответил офицер. «Не Кошкин ли вас надоумил?» «Так точно, он». «Знал, что без него не обойдется», — улыбнулся генерал и шутливо погрозил Федору пальцем. «Думаешь, у них получится?» — спросил техника. «Там ничего сложного», — ответил слегка захмелевший Федор. «Труба, опора и двунога. Затруднение может составить снаряд, таковых еще не производили, но справимся». «Слышали, господа?» — повысил голос генерал. «У нас есть шанс победить в двух конкурсах. Если так случится, то получим заказы из казны, щедрые ассигнования. Конкурсы просто так не объявляют. Что это значит для завода, объяснять излишне. В прошлом году мы изготовили 40 винтовок, больше нам не заказали. Цех пустует, мастеровые в отпусках. Вполне можем возвратить их делать новое оружие. Нельзя упустить такую возможность. Посему мой приказ – оказать всемерное содействие технику Кошкину, капитанам Рогову и Куликову. Любой их запрос выполнять немедли и со всем тщанием. Все поняли?» «Так точно, ваше превосходительство», – загомонили офицеры. «Я, в свою очередь, попрошу военного министра содействия в выделке сотни пулеметов и проведении испытания в войсках. Конкурент у нас серьезный. Пулемет Матсона выпускается давно и известен в России. По нему собрана солидная статистика поломок и особенностей. Нужно, чтобы к заседанию комиссии таковая имелась и у нас, причем с лучшими показателями». «Когда начнем выпуск пулеметов?» — глянул он на Кошкина. «Не могу сказать точно, ваше превосходительство», — пожал плечами Федор. «Нужно разобрать представленный на испытании образец, изучить состояние деталей, оценив их внешний вид и износ. Еще провести испытание пулемета на живучесть, кучность и другое. Дел много». «Месяц», — отрезал генерал. «В феврале приступить к выделке опытной партии. Нужно поспешать, так что постарайся. Ты ведь хочешь стать офицером?» «Да, ваше превосходительство». «Победишь в конкурсе будешь. Сказанное касается и вас, господа». Генерал посмотрел на Рогова с Куликовым. «Буду откровенен, не питаю надежд. Орудие не пулемет. Но чем черт не шутит, если помогать станет Кошкин?» Он улыбнулся. «Голова у Федора Ивановича светлая, так что постарайтесь. На этом завершаем совещание и просто отдохнем». На обратном пути друг в голове Федора исходил желчью. «Месяц на доводку пулемета?» — ворчал. «Не тут совсем? Для чего так гнать? Соберется комиссия только летом, да и то с целью рассмотрения образцов. Окончательное решение примут позже, и еще неизвестно, когда». «А какие трудности?» — возразил Федор. «Ты же этот пулемет знаешь, все же получилось. 10 дисков отстреляли без задержек». «На живучесть нужно 50», — хмыкнул друг. «Да еще подряд, чтобы ствол раскалился до красна. После разобрать, посмотреть детали. Есть ли где задиры и наклепы, каково состояние пружин. Что-то подогнать, поменять стали, технологии. Это работа для КБ, а не нас с тобой. Конструкторского бюро. Ты вот говоришь, знаю пулемет. По конструкции вопросов никаких, остальное не бум-бум. Какие применялись стали, технологии, особенности производства, не в курсе. Чтобы ты немножко понимал, расскажу историю. Есть в моем мире автомат Калашникова. Оружие простое и надежное, производится в десятках стран. Но отлично получается лишь в России, ну еще в паре государств, хотя многим передали чертежи и технологию. Не выходит повторить. А у вас вдобавок и со сталями беда, выбор никакой, мудри с ними». Федор слушал это, улыбаясь, друг в своем репертуаре. Ничего, немного поворчит и сделает, вместе с ним, конечно. Все у них получится. Федор сам не осознавал, насколько изменился за последние месяцы. Исчезла, растворившись без следа, робость перед властимущими. Появилась уверенность в себе, чувство собственного достоинства. Этому поспособствовали полученные от друга знания. Теперь он сам, не прибегая к помощи, рассчитывал кривизну деталей или сопряжение шестерен. Легко говорил на иностранных языках, чертил и рисовал. Разбирался в политике с экономикой и судил о них уверенно. Знания, словно вода, нашедшая новое русло, наполняли его память. Изменился он и внешне. Легко и привычно носил дорогие костюмы и пальто. Жесты приобрели плавность и изящество. Говорил, словно выпускник университета, то есть правильно и грамотно. Речь стала четкой и понятной, из нее исчезли слова-паразиты. Теперь Федор нисколько не походил на мастерового, скорее на инженера или начальника. Это не прошло мимо внимания женщин, взгляд у них наметанный, сходу выделяет перспективного самца. Ну или крепкое плечо, как пишут поэты. Тула — город небольшой, здесь все обо всех знают. Федор был признан финансово выгодным женихом. Да, пока лишь техник, но это ненадолго. Офицером станет непременно, но уже сейчас получает, как полковник. Не красавец, но для мужчины это не беда, зато молод и перспективен. Первой начала охоту квартирная хозяйка. Несколько раз зазывала Федора к себе починить кран или телефон. Приходя, Федор находил их исправными. Хозяйка извинялась и предлагала почаевничать. При этом жаловалась на вдовью долю и одиночество. Дескать, трудно женщине управляться с домом. Вот нашелся бы человек, который помог бы, добрый, честный, понимающий. «Трахнуть бы ее», — веселился друг. «Совсем баба без ласки озверела. Но нельзя, не отвяжешься потом. Знаю я таких, бизнес-леди, мать ее». «Кто такая бизнес-леди?» — поинтересовался Федор. «Женщина-предприниматель, состоящая при деле, как говорят у вас. Стервы еще те, жадны до безобразия, держись от нее подальше». «Мне она не нравится», — хмыкнул Федор. «Я люблю другую». «Юля хороша», — согласился друг. «Но пока не наша. У нее сословные заморочки в голове. Будь ты даже золотой, но пока не дворянин. Ладно, разберись с хозяйкою, объясни ей статус-кво». «Сопереживаю вам, госпожа советница», — произнес Федор. «Но помочь не в состоянии, слишком занят на заводе. Так что извините, наймите управляющего». «Разве я о том?» — обиделась хозяйка. «Неужели вы не понимаете? Разве я не нравлюсь вам?» «Вы красивы», — примирительно сказал Федор, «и легко найдете себе мужа. С эдаким приданым без проблем. Не поверю, что не сватались». «Предлагали», — подтвердила хозяйка. «Только мне не 18, в людях разбираюсь. Дом мой им глаза застит. Выйди за такого замуж, так потребует продать. Деньги после спустит в ресторанах или кафе-шантанах. Я таких насквозь вижу. Чем я жить буду? Вы же человек серьезный, обстоятельный, копейку бережете. Сколько у меня живете, ни компаний, ни загулов, ни девок непотребных. Даже Фросе блуд не предлагали, в чем многие отметились». «Я же мещанин», — попытался соскочить Федор, «а вы дворянка». «Так и вы им скоро станете», — не отстала Хвостова. «Что же вас смущает? Разница в летах, так она невелика. Вместе мы займем высокое положение. Лучшие дома Тулы распахнут перед нами двери. У меня имеется невеста. Соколова, что ли, тоже мне нашли. Ветер в голове и с револьвером ходит. Вдруг в кого пальнет? Не невеста, а расстройство. Я же женщина со связями. Деньги, что у вас имеются, смогу по-умному пристроить. Например, вложить в дело. Мне купец Артюхин предлагал. Человек он честный, не обманет. 25% росту с каждого рубля можно получить. Он зерном торгует». «Сожалею, только не получится», — отказался Федор. «У меня другие планы. Благодарю за чай, госпожа советница». Он встал и пошел к двери. У порога обернулся. «Я с недавних пор техник императорского завода, посему не смогу больше помогать по дому. Не по чину. До свидания». «Обезьяна!» — бросила Хвостова в закрывшуюся дверь. «Макака волосатая!» Федор это услыхал и улыбнулся. Жизнь шла своим чередом, Кошкин возился с пулеметом, иногда приходили за советом Рогов с Куликовым. Миномет прост только с виду, в нем полно деталей, которые не сделать на коленке. Взять прицел, угломер, уровни, шкалу возвышения, коллиматор, все требует выделки и подгонки. Повозились со взрывателем, тот должен становиться на боевой взвод после выхода мины из ствола, дабы исключить несчастный случай. Его устройство друг помнил смутно, но справились, Рогов и Куликов все же артиллеристы. Дела шли, карт-бланш, выданный начальником завода, приносил плоды. Любое пожелание изобретателей выполнялось или тут же, или в максимально короткий срок. В воскресенье Федор проводил с Юлией. Они посещали театр, синема, цирк, катались с горы на тройках. Заходили в рестораны и трактиры, в гости к Роговым и Куликовым. Дети офицеров встречали их с восторгом, тем перепадали сладости и другие гостинцы. Сказок Федор более не рассказывал, хватило и одной. Жены офицеров хохотали, вспоминая красную шапочку. Отношения с невестой оставались в рамках приличий. Прощаясь, Федор целовал Юлии ручку, иногда в благодарность за доставленное развлечение, его чмокали в щеку. Тем интимные отношения и заканчивались. «Нет к нам сердечной склонности», — оценил друг. «Похоже, холостой выстрел сделали. Может, поменяем нам невесту? Красивых барышень хватает». «Нет», — уперся Федор. «Ну, как знаешь», — не стал спорить друг. К концу февраля Федор довел до ума пулемет, ну, насколько смог. Генерал дал отмашку опытному производству. Военное министерство выделило ассигнование, правда, не на 100 экземпляров, как просили, а всего на 50. Минометов и вовсе изготовили 11. Если бы это были пушки, то хватило бы на пару, такова оказалась разница в цене. Офицеры с Федором написали наставления. Их размножили и положили в ящики с готовой продукцией, после чего генерал пригласил к себе всех троих изобретателей. «Вот что, господа», — сказал, когда офицеры и техник сели на предложенные им места. «Полагаю, нельзя пускать испытания на самотек. Оружие новое, офицерам и солдатам незнакомое. Ваши наставления хороши, но кто поручится, что их будут соблюдать? Поломают сдуру или, что того хуже, подорвутся. А кто будет виноват? Мы же с вами. Предлагаю сделать так. Капитаны Рогов с Куликовым повезут в артиллерийские части бомбометы, Кошкин отправится с пулеметами. Там обучите солдат, проследите за испытаниями». Военное министерство с этим согласилось, оно же выбрало воинские части. Бомбометы будут проходить испытания под Москвой и Петербургом, Кошкину предстоит ехать в Гродно. «Разрешите поинтересоваться», — встал Федор. «Почему туда?» «Так решили в министерстве. Западная граница неспокойна, германцы ведут себя вызывающе. В министерстве решили, что 5 десятков пулеметов, в дополнение к имеющимся, охладят их пыл. Еще вопросы, господа?» «У меня», — продолжил Федор. «Я могу взять солдат из местного полка? Они помогали пристреливать пулеметы, знают их устройство, смогут обучить других». «Дельно говоришь», — кивнул генерал. «К тому же будут охранять оружие в пути. Отделения хватит?» «Да». «Старшим будешь ты, сам предупрежу их командира. Смотри, чтоб не забаловали, отвечаешь за них». «Понял», — вытянулся Федор. Через день он стоял у вагона теплушки, прицепленного к грузовому составу. Того самого, 40 человек, 8 лошадей. Солдаты из выделенного отделения споро перегружали в вагон с подвод ящики с пулеметами. Заносили и набитые соломой матрасы. Ехать будут здесь же, спать на нарах, вместе с техником, конечно. Так решил сам Федор. Упускать надзор над отделением, да еще с оружием, он не собирался. Не приведи Господь. Ишь, рожи-то довольные. Для солдат поездка в радость. На несколько недель вырваться из-под опеки офицеров, из казармы с ее строгими порядками. Мимо пробежал солдатик с вещевым мешком, в нем что-то характерно звякнуло. Ткань защитного цвета обрисовала стеклянные емкости. Федор вздохнул и подозвал унтера. «Значит так, Курехин», — сказал, сделав хмурое лицо. «Смотрю, водку потащили. Если думаешь, что позволю безобразничать в дороге, оружие везем». «Не сумлевайтесь, ваше благородие», — вытянулся унтер. «Мы ж с понятием, в плепорцию, по чарочке, чтобы не скучать. Выпьем, песни заиграем, отдохнем чуток. Сами в армии служили, понимаете, а порядок обещаю. Вот где они у меня», — он показал кулак. «Ладно», — согласился Федор. Он отошел в сторону и встал, посматривая на дорогу. Та выглядела пустынной. Подводы, на которых привезли ящики, скрылись в отдалении. Федор достал часы и откинул крышку. Отправление через 5 минут. Солдаты во главе с Унтером уже в вагоне. «Не приедет». Он вздохнул и собрался уходить, когда на дороге показалась коляска. Извозчик гнал лошадей, охаживая их кнутом. Не прошло и минуты, как коляска подлетела к рампе. Из экипажа выпрыгнула барышня в пальто и побежала к Федору. Он рванул ей навстречу. «Чуть не опоздала», — затараторила Юлия, когда он встал напротив. С уроков отпросилась, но пока извозчика нашла, приказала гнать. «Дорогая Юлия Сергеевна», — начал Федор, но не смог продолжить. Она, шагнув ближе, обняла его за шею и расцеловала троекратно. «Возвращайся поскорей», — сказала, отступив. «Я буду ждать». Повернувшись, она направилась к коляске. Федор проводил ее взглядом. Стоял так, пока экипаж не скрылся из виду. «Пробила все же девочку», — хмыкнул в голове друг. «Наконец-то». «Знаешь что?» — зверея бросил Федор. «Иногда так хочется достать тебя из головы и об эти рельсы». Он пошел к вагону. «Извини, Федя», — раздалось в голове. «Отвык я от такого. Старик, забывший про любовь. На самом деле я растроган. Ты уж не сердись». «Проехали», — ответил Федор и полез в теплушку. Брусилов разглядывал разложенную на столе карту. Военная разведка корпуса работала хорошо. С той стороны потоком шли сведения о расположении германских войск. Они не радовали. В предместьях Гродно немцы разворачивали армию. Агенты доносили о прибытии новых частей и, что настораживало, особо тяжелой артиллерии. Для чего она, как не для наступления? Русские нападать не будут, о чем германцам хорошо известно. У Брусилова всего лишь корпус, 3 дивизии против 9. «Неужели война?» — подумал генерал. «А мы, как водится, не готовы. Мои донесения в Петербурге игнорируют, не верят в нападение. Дескать, не готова Германия к войне. Мы тем паче. В дивизиях мало артиллерии, не хватает пулеметов, солдаты большей частью новобранцы. Не устоим. Не пройдет и дня, как германцы займут Гродно. Кто же будет виноват? Командир корпуса». Бросив карандаш на карту, Брусилов встал и зашагал по кабинету. Мысли его были злыми. Государь Александр Павлович в 1812 году совершил ошибку, отдав Польшу пруссакам. А ведь мог, победив Наполеона, отодвинуть границу за Варшаву. «Я хочу быть императором русских, а не латинян», — объявил торжественно. Неуместное чистоплюйство. Польша могла стать буфером между Германией и Россией. Пока враг терзал бы поляков, Россия провела бы мобилизацию, подтянула дивизии из центральных областей и не пустила бы германцев на исконно русские земли. А потом, дай бог, погнала обратно, как уже бывало. Только что теперь? От границы до Гродно всего 20 верст, Брест и вовсе расположен на ее линии. Города захватят моментально, а затем каток немецких дивизий покатится вглубь России. От невеселых мыслей генерала отвлек стук в дверь. «Войдите», — сказал он раздраженно. В кабинет скользнул адъютант. «Извините, ваше превосходительство», — повинился, разглядев недовольную мину генерала. «В приемный техник оружейного завода. Из самой Тулы прибыл. Просит вас его принять». «Техник? С Тульского завода?» — удивился генерал. «За каким его принесло?» «Говорит, пулеметы привез». «Что? Зови!» Спустя несколько секунд порог кабинета переступил невысокий молодой человек в форменном пальто. Фуражку он почтительно держал в руках. «Здравия желаю вашему превосходительству», — поприветствовал он генерала. «Техник Кошкин с Тульского оружейного завода. По приказу военного министра прибыл к вам для испытаний новых пулеметов». «Всего лишь испытания», — сморщился Брусилов. «В соответствии с выданными мне инструкциями, оружие по завершении испытаний будет передано корпусу. Его выделка оплачена казной». «Сколько у вас пулеметов?» 50. Вагон на станции стоит». «Сколько?» — изумился генерал. «У меня в полках по 8 в командах, в конных и вовсе по 4. Итого 60, а по штату вдвое необходимо. Вы же привезли 500. Это просто замечательно. Жаль, что команды к ним негде взять». «Не беда, ваше превосходительство», — сказал Кошкин. «Со мной прибыло отделение солдат. Они участвовали в пристрелке пулеметов и хорошо знают их устройство. Выделенных вами людей обучат быстро. Пулемет наш чрезвычайно прост и легче Максима. предназначен большей частью для кавалерийских частей, хотя и в пехоте пригодится. Если вы знакомы с пулеметом Матсона, то поймете. Наподобие его, но несравненно лучше. Выше скорострельность и емкость магазина, более надежен». «Можно глянуть», — загорелся генерал. «В приемной ожидает унтер-офицер с одним из пулеметов. Разрешите пригласить?» Спустя несколько минут на застеленном брезентом столе командира корпуса примостился пулемет, а Федор объяснял его устройство. Брусилов выслушал внимательно, затем взял оружие и, держа его на весу, приложился. «Вполне можно стрелять стоя», — сказал и поставил пулемет на стол. «А с коня так и вовсе запросто. Какова кучность?» «Зависит от длины очередей. Если стрелять короткими, по 4-5 выстрелов, то круг рассеивания на дистанции в 140 шагов составит менее 7 дюймов. Шаг – внесистемная мера длины, применявшаяся в русской армии того времени. Один шаг – примерно 71 сантиметр. 140 шагов равны 100 метрам. На дистанции вдвое больше 14. При очередях в 3 выстрела кучность возрастает. Пулемет не имеет станка, оттого и разброс. Но для ближнего боя более чем достаточно». «Это для чего?» – спросил Брусилов, указав на пламегаситель. Федор объяснил. В следующие полчаса он подробно ответил на вопросы генерала, в том числе о предполагаемой тактике использования оружия. Это Брусилову понравилось особенно. «Кто придумал пулемет?» – спросил гостя. «Я», – ответил Федор. «Вы?» – удивился генерал. «И всего лишь техник? Странно. Какое учебное заведение окончили?» «Школу при заводе. Начинал мастеровым, но недавно сдал экзамены за курс реального училища, получил свидетельство, вследствие чего приказом по заводу переведен в техники». «Отбывали воинскую повинность?» «Да, ваше превосходительство, унтер-офицер запаса». «Чем они у вас там думают?» – буркнул генерал. «Готовый офицер, а его в штатских держат». «А теперь слушайте меня, Кошкин. Именным указом, то есть указом императора, командирам корпусов приграничных округов предоставлено право присваивать первый офицерский чин вольно определяющимся при наличии у тех соответствующего образования. Под таким понимается полный курс гимназии или реального училища. При этом кандидат должен отслужить в полку не менее года. Однако вольно определяющиеся, отбывшие воинскую повинность ранее и имеющие унтер-офицерский чин, от такой необходимости избавлены. Мера продиктована нехваткой офицеров в корпусах. Вам понятно? Напишите прошение о приеме в вольноопределяющиеся, и я сегодня же отдам приказ». «Но мое место на заводе», — возразил Федор. «Вы туда вернетесь по завершении испытаний. Подадите рапорт об отставке, и я его удовлетворю». «Извините, ваше превосходительство, но не понимаю». «Что тут непонятного?» — пожал плечами генерал. «Я всего лишь исправляю ошибку Тульского завода. Для изучения новых пулеметов прибудут команды под началом офицеров. Подчиняться штатскому они не станут, значит, слушать будут плохо, обучение провалится. Вам понятно?» «Да». «Офицеру следует отвечать так точно», — улыбнулся генерал. «Документы захватили?» «Так точно». «Прошение подадите адъютанту в приемной. Он проверит документы и сделает с них списки. Заодно поможет с размещением солдат и гостиницей для вас. С ними трудно, много офицеров в городе. Послезавтра жду вас с представлением по случаю присвоения чина. Как раз станут прибывать команды для обучения». «Не успею построить мундир», — вздохнул Федор. «Вы прибыли в Гродно, господин Кошкин», — улыбнулся генерал. «Здесь полно жидов портных. Сделают за день. Деньги на мундир найдете или выдать вам аванс?» «Есть», — сказал Федор. «До свидания, ваше превосходительство». Он потянулся к пулемету. «Оставьте здесь», — остановил его генерал. «Офицерам штаба покажу. Пусть подумают, как лучше применить новое оружие». Федор поклонился и вышел. В приемной он сообщил адъютанту о поручении командира корпуса, и тот без долгих слов принялся за работу. Для начала отвел его к писарям, которые быстро сняли копии с документов. Заодно написали и прошение. Федор решил, что так будет скорее. С готовыми документами заглянул в приемную. Адъютант, сверив тексты, выдал предписание для размещения солдат в казарме комендантской роты и постановки их на довольствие. Самому черкнул записку для владельца гостиницы и посоветовал портного. «Нужно разгрузить пулеметы и отвезти их в арсенал», — напомнил Федор. «Грузовик с солдатами уже вызван», — ответил офицер. «Прибудет к штабу. Сопроводите их на станцию, а затем до арсенала. Сдав оружие, можете быть свободны. Рекомендую после заселения в гостиницу навестить портного. Времени в обрез. Послезавтра к 10:00 ожидаю вас в приемной. Все понятно?» «Да», — ответил Федор и попрощался. Захватив с собой ожидавшего в приемной унтера, вышел из здания штаба. Здесь достал из кармана портсигар и закурил в ожидании грузовика. Тот пока не прибыл. «Четко у них тут», — сказал друг. «Хорошо, службу тянут. У Брусилова не забалуешь». «У вас он тоже был?» — удивился Федор. «Знаменитый генерал», — подтвердил друг. «До войны командир корпуса. С ее началом возглавил армию, а затем и фронт. Очень классно воевал. Если здесь такой же, как в моем мире, немцам станет хорошо, в смысле очень плохо. Как-то так, ваше благородие. Поздравляю с чином». «Перестань шутить», — буркнул Федор. «Да я радуюсь», — сообщил друг. «Это ж надо такому случиться. Мы за чин жопу рвали, надрываясь день и ночь. А тут вот, получи, распишись, и без всяких там усилий. Хорошо быть генералом. Захотел и приказал. В Тулу возвратимся как герои. Надо будет встречу заказать. Чтоб оркестр, девушки с цветами. Ну там, речи, поздравления, хлеб, соль и чарка водки». «Вот трепло», — плюнул Федор. Друг захохотал. «Что плюешься? Дворянину не положено. Отвыкайте, ваше благородие. Ты теперь скажи, что не рад совсем». «Просто не могу поверить», — сообщил Федор. «К хорошему привыкаешь быстро», — успокоил друг.